1859 год. Хеди. Хеди зевнула. Зябко поежилась и забрала утреннюю газету. Переулок поблескивал в бледном свете газового фонаря. Еще была ночь, но уже слышно было, как наискосок от отеля «Баур» в городе фыркают и шаркают копытами лошади. Поставщики привозят свой товар, уже на почтовую станцию катятся повозки, кучера щелкают кнутом. Хеди закрыла за собой дверь и вернулась к прилавку. «Привет, Хеди!» – раздался голос возле двери в пекарню. «Напугал!» Хеди снова хотела зевнуть, но на этот раз прикрыла рот ладонью. «Спишь долго, Соня?» – подмигнул Кони. «Если бы ты вставала каждый день так же рано, как я и мои коллеги, то в это время уже была бы бодра и весела». Кони высыпал в витрину целый противень миндальных пирожных. «Оставь, сама разложу», — сказала Хеди. «Пальцы у тебя неуклюжие, красиво не получится». «Неуклюжие? Я тебе покажу», — пригрозил Кони. «Да уж разложи, будь добра. Я тебе еще противень принесу. Новая порция готова». И Кони исчез в пекарне с пустым противнем. Хеди поглядела ему вслед. У Кони, конечно, пальцы были очень даже ловкие, даже красивые, тонкие пальцы. И какой же невиданной силы были эти пальцы. Он мог бы этими пальцами по веревке на самый пик Маттерхорна взобраться. Кони выучился на кондитера в Марктгассе у деда Хеди и у своего приемного отца Ролли. После учения отправился в странствие. Уехал в Германию, добрался до Дрездена, где научился печь рождественские кексы. Но когда заработала новая кондитерская Шпрюнгли на Ноймаркт, он всего через год странствий вернулся в Цюрих. Хеди, впрочем, надеялась, что не только из-за нового магазина, но и ради нее, Хеди. Она так скучала по своему другу детства. Неужели он уехал на целых 3 года? Невыносимо. Но затем появилось новое роскошное помещение на Ноймаркт, которое Рудольф и Катарина купили против воли деда и обустроили на свой вкус. Для Хеди все изменилось. Кони вернулся, а отец доверил ей управление новым магазином, когда ей минуло всего 19 лет. Ох, и нелегко же пришлось последние недели и месяцы. Мать Катарина порой становилась настоящей фурией, когда доходила до отделки торгового зала и прежде всего кафе. А это была, в конце концов, ее идея, и тут все должно быть, как она скажет. «Только самое изысканное и лучшее». Отец критически осматривал мебель, деревянные панели на стенах, мраморные столики и изящные стулья из темного дерева, лепные потолки и роскошные люстры и зеркала, которые делали комнату еще больше. Он не раз осмеливался спросить, нужна ли вправду такая роскошь, но Катарина стояла на своем. Она точно знала, как это должно быть. «Это же не абы что, не забегаловка, не бистро. Это будет элегантная кондитерская Шпрюнгли. Те, кто предпочитает скромный уют и тишину, пусть отправляются в Маркт-Гассе, там все по-прежнему. Красиво, но старо. На Ноймаркт все должно быть новым, и пусть все это увидят. Кто знает толк в роскоши, придут сюда снова, и им здесь будет комфортно, я вам обещаю». И, судя по всему, мать была права, если бы только не приходилось так рано вставать. Да, Хеди тогда бы весь день расхаживала по новому магазину, как павлин с распущенным хвостом. Дочь ведь так гордилась. Отец оказал ей доверие, возложил на нее такую ответственность. Более всего на свете ей хотелось это доверие оправдать. Дед бы никогда не назначил внучку управляющей, он бы предпочел определить на эту должность опытную Анну Рёсли. Внучка что? Внучка еще девчонка, только школу окончила, зеленая, не знает ничего. А ведь Хеди уже давно помогала в магазине и в пекарне в Маркт-Гассе, и Анна Рёсли и мать Катарина уже многому ее научили. Но она еще покажет деду, что Рудольф принял правильное решение. Только бы не надо было всегда так рано вставать. Когда Кони принес новую порцию вафель, Хеди склонилась над раскрытой газетой и жевала ореховый рогалик. «Вот послушай, какие знатные гости прибыли вчера в отель Баура. Граф Алоис Кароли из знать Кароли, камергер и полномочный министр». «А это кто?» – спросил Кони, осторожно складывая вафли в витрину. «Они такие нежные и хрупкие, легко раскрошить». «Один из министров австрийского императора Франца Иосифа. А вот еще, слушай, граф Отто фон Мезенбук, кавалер императорского королевского ордена Леопольда, командор императорского ордена почетного легиона, полномочный министр и надворный советник». Кони покачал головой. «Я просто Конрад Хюрлиман, кондитер, ни граф, ни министр, ни кавалер, ни командор». Он улыбнулся Хеди, она улыбнулась в ответ. «Кто там еще у Баура?» «Полно всяких. Вот еще полномочные министры Его Величества Императора Франции. Господин Франц Адольф фон Буркине, сенатор империи, кавалер Большого Креста Императорского Ордена Почетного Легиона, и господин Гастон Робер Морен, маркиз Бонневильский, кавалер Императорского Ордена Почетного Легиона, собрались на конференцию в Цюрихе». «И что за конференция?» Конни сам никогда не читал газет, но любил, чтобы Хэдди иногда ему читала. «Из-за Ломбардии, это кусок земли в Италии, что находился под властью австрийцев, а император Франц Иосиф теперь должен уступить его Наполеону III, потому что Франц Иосиф этому Наполеону проиграл битву при Сольферино». «А Сольферино где?» «На южной оконечности озера Гарда, недалеко от Мантуи», — объяснила Хэдди, закатывая глаза. Конни и в географии был не силен. «И что теперь сделает французский император с этой ломбардией?» «Подарит итальянцам. Говорит, пусть, наконец, они смогут основать свое собственное единое государство. До сих пор они были раздроблены на множество отдельных княжеств и королевств. Немного похожи на Швейцарию, мы уже 11 лет единая конфедерация». «Все-то ты знаешь», — похвалил Конни. «А нам-то что с этой конференцией?» «Да ты посчитай, в математике-то ты ничего так. 4 высокопоставленных дипломата из 2 империй поселятся здесь, в Цюрихе, в отеле «Баур». А с ними целая свита еще дипломатов поскромнее, камердинеров, слуг, переводчиков, конюхов, кого там еще. Такие в одиночку не приезжают, они по полминистерства с собой привезут. Что будут делать эти дамы? Скучать в отеле? Для веселой прогулки по озеру уже прохладно. По городу тоже долго не погуляешь, ну? Уразумел, нет? Дамы, естественно, пойдут к нам в кафе. Что тут идти-то? Через улицу. Дитхельм аккуратно все подметает, конские какашки убирает. Ноймаркт, пожалуй, самое чистое место в Цюрихе. Дамы у нас могут отдохнуть, пообщаться, шоколада выпить, перекусить, пирожных поесть. Понял? Конни улыбнулся так, будто собирался обнять ее прямо сейчас и запечатлеть поцелуй на ее губах. Но до этого у них еще не дошло, даже за 10 лет самой душевной дружбы. «Ступай давай обратно в пекарню. Мне магазин открывать, а витрина еще не наполнена. Каково, а? Я такого баловства не допущу». Хеди сделала очень строгое лицо. Конни приложил руку к лбу. «Слушаюсь, шеф». И спиной вперед открыл дверь в пекарню, бормоча при этом. «Сольферино, император Наполеон III, Тюрихский мир». Как будто готовился к экзамену. Хеди хотелось побежать за ним и обнять его сзади за шею, как она любила это делать прежде. Она повисла бы у него на спине, как рюкзак. А иногда, если Конни наклонялся вперед, ей удавалось и вовсе вспрыгнуть к нему на спину. Эти их детские игры, когда они были так близки, самые прекрасные воспоминания Хеди о ее детстве.